Глава 14. Всю поездку от дома Уэста-старшего до казармы мы провели в полном молчании. Шейн выглядел слегка отстраненно, а я думала о том, как преподнести новости своей команде, точнее, как они на них отреагируют. Шейн остановился недалеко от входа и впервые за все время посмотрел на меня. «Когда ты им скажешь?» – просил он, повернувшись ко мне. «Прямо сейчас. Не вижу смысла тянуть». Я отстегнула ремень безопасности и пожала плечами. Он промолчал, но как только я потянулась к дверной ручке, заговорил снова. «Хочешь, я пойду с тобой? Постараюсь объяснить им...» «Нет», – перебила его на середине фразы. «Я должна сделать это сама. Они моя команда и моя ответственность». «Хорошо. Делай, как считаешь нужным. На всякий случай я подожду тебя в машине». Я убираю руку от дверной ручки, за которую до этого держалась. «На какой такой случай?» «Если вдруг понадобится помощь, то просто позвони мне, я приду. Ты ведь не сдала телефон». Я хлопаю себя по карманам на куртке. Действительно, телефон по-прежнему у меня, а я совсем забыла об этом. Да, он здесь. Или, может, разговор окажется нелегким. Приходи, обсудим. Я подожду полчаса, говорит он и смотрит на часы. Я киваю. Выхожу из машины и иду в сторону входной двери. Зачем он это делает? Я подавляю желание вернуться и попросить его уехать. Я справлюсь. Уверена в этом. Но пусть мой тыл будет прикрыт. Но так, на всякий случай. Сначала я поговорю с ними, а потом свяжусь с Шейном и скажу, что все в порядке. Иду прямиком на второй этаж, отбоя еще не было. Поэтому здесь довольно шумно и многолюдно. Меня провожают заинтересованными взглядами, но я стараюсь не обращать на это внимания. Первый вижу Рене. Ее трудно не заметить. Она сидит на своей кровати, через секунду я вижу и всех остальных, отчего чуть не торможу на месте. Моя команда. Они собрались в одну кучку и о чем-то негромко переговариваются. Ни разу не видела их вместе до этого, только на тренировках. Но, видимо, после задания что-то изменилось. В груди у меня теплеет, и я еле сдерживаю счастливую улыбку. Я по-настоящему рада, что они начали находить общий язык. Подхожу к ним. Они поднимаются все разом, когда замечают, что я здесь. «Все в порядке?» – спрашивает Анна. «Вы уже сходили в душ?» «Да». «Тогда идем ко мне в комнату. Надо поговорить». Я разворачиваюсь и направляюсь на третий этаж. Знаю, они следуют за мной, поэтому не оборачиваюсь. Моя комната слишком маленькая для такого количества народа, но в данный момент это единственное место, где мы можем спокойно поговорить без свидетелей. Прохожу к столу, отодвигаю стул и жестом предлагаю сесть на него Рене, которая шла сразу после меня. Сама остаюсь стоять. Ким и Анна садятся на кровать. Мира на комод напротив, а Джейк прикрывает за собой дверь и опирается на нее спиной. Все выжидательно смотрят на меня. Но первые несколько минут я молчу, обдумывая, с чего начать. «Скай!» – в конце концов не выдерживает Рене. «Все нормально?» «Он сильно разозлился, что мы собрали мало лекарств?» – с тревогой в голосе спрашивает Анна. «Нет, с этим проблем не возникло. Просто я узнала, в чем состоит наше следующее задание». Я вздыхаю. «Что вам известно о детях?» По их лицам понимаю, что такого вопроса они вообще не ожидали. «О детях?» – непонимающе переспрашивает Джейк. «Почему детей держат в изоляции?» – подсказываю я. «А, ты об этом? Ну так не больше и не меньше, чем всем остальным», – говорит Ким. «Если ген срабатывает, то у девочек это происходит в 6 лет, у мальчиков в 7. Редко случается так, что это происходит немного раньше, но никогда позже. И чтобы дети не представляли угрозы для окружающих, их держат в изоляции до этого времени, а только потом выпускают в люди». Она делает воздушные кавычки и презрительно кривит губы. «Совершенно верно. Но в лабораториях нашли выход. Я оглядываю всех собравшихся. Можно изменить это и спасти детей». «То? А дикие? Их можно будет вылечить?» Возбужденно подается вперед Анна, и еще чуть-чуть, и она свалится с кровати. «Об этом мне неизвестно». «Что мы должны делать?» – интересуется Рене. «Им нужен последний ингредиент, и мы должны достать его». «И что это такое?» Джейк устало потирает шею, но всю усталость как рукой снимает, когда я говорю «кровь зверя». Повисает тишина. Несколько долгих секунд они смотрят на меня, потом переглядываются, затем снова возвращают взгляды ко мне. «Это шутка такая?» Первый реагирует Ким. «Нет. Мы должны найти зверя, убить его и взять как можно больше крови». «С чего это должны быть мы?» Без своей обычной улыбки спрашивает Мира. «У них полно более опытных групп. Даже если мы будем готовиться целый год, это будет то же самое, что избиение младенцев. Нас разорвут на куски. Мне ясно дали понять, что отказаться мы не можем. А почему наша группа? Я хмыкаю. Все потому, что мы отбросы. Мы? Мира многозначительно поднимает брови. Я выдерживаю ее взгляд, а потом уверенно говорю. Да, ты не ослышалась. Именно мы. Если вы еще не поняли, я одна из вас. И это печально, что вы до сих пор считаете иначе. И мы пойдем туда вместе. И я буду точно так же рисковать своей жизнью. Но думаю, ради будущего всех детей на планете стоит рискнуть. Они молчат. Затем задумчиво кивают. Мира откидывается назад. Ладно, говорит она. Если выживем, в чем я сильно сомневаюсь, то что получим взамен? Они же не думают, что мы пойдем на самоубийство просто так. Лично я не пойду. Свободу. Вы получите свободу. Завтра секретарша мистера Уэста подготовит договор для каждого из вас. Если вы не захотите остаться здесь, то сможете уехать в любой другой город, полагаю, кроме своего. «Как ты этого добилась?» – удивляется Анна. «Ты сделала это ради нас?» – торит Джейк. «Еще раз повторяю. Мы команда. Я пойду на все ради каждого из вас. И я понимаю, это правда. Хватит уже беспокоиться только о себе». «А как же ты?» – Рене внимательно смотрит на меня. «Ты сказала, свободу получим мы, не ты». Я тяжело вздыхаю. Она очень проницательная, раз задает подобные вопросы. Но мне все равно приятно, что хотя бы кто-то из них начал думать и о моем благополучии тоже. Это значит, что я стараюсь не зря. Я приехала сюда на год. Когда он истечет, я, скорее всего, вернусь в родной город. Я пока не думала об этом. Я и правда и думать забыла о том, что отец отослал меня. Голова была забита совершенно другим. В какой-то степени я даже благодарна папе за этот поступок. В кои-то веки я перестала все время бояться и оглядываться по сторонам. Как это ни парадоксально, но я намного лучше чувствую себя на свободе, чем за защитой высоких стен. Когда мы должны приступить? Если бы это было не срочно, то вряд ли бы ты стала говорить нам это так сразу, проницательно замечает Мира. Подавляю желание сесть на стол. Это самое тяжелое. И я вдруг понимаю, что бесконечно сильно устала. На подготовку нам дали неделю. Они ошарашенно смотрят на меня. Мира начинает смеяться. Я прикрываю глаза и считаю до 10. А затем говорю. Тренировки будем проводить в секторе стрельбы. Нас интересует все, что связано с крупнокалиберным оружием и взрывчаткой. Я пока не знаю, как мы убьем зверя, но без этого, думаю, не обойтись. Обсудим все это завтра. А сейчас идите спать. Встретимся на тренировке в 10. Не раньше. Они поднимаются со своих мест и тянутся к выходу, на ходу прощаясь со мной. «Мира, твое лекарство», напоминаю я ей. Она принимает таблетку и уходит последней. Верчу пузырек в руках. Препарат помогает девушке успокоиться. Я бы тоже сейчас не отказалась. Поддавшись порыву, достаю одну таблетку и кручу ее между пальцами. А затем, пока не передумала, кладу на язык и проглатываю. Бросаю пузырек на кровать и смотрю на часы. Прошло 25 минут. Выхожу, закрываю комнату на замок и спешу на улицу. Шейн по-прежнему сидит в машине. Он внимательно смотрит на меня, когда я сажусь рядом с ним. Вопросительно приподнимает правую бровь. Отреагировали лучше, чем я ожидала. Но все равно это было паршиво. Устало откидываюсь на спинку. «Ты в порядке?» «Нет, не в порядке. Почему ты не сказал мне? Про зверя. Ты ведь знал». Последний не вопрос, а скорее обвинение. «Это не мне было решать. Главный в этом городе мой отец. Несмотря на то, что я его заместитель, я такой же обычный гражданин города, как и все остальные». Я киваю. Шейн заводит машину и трогается с места. «Куда ты меня везешь?» «Думаю, нам не помешает немного выпить. Я не имею желания оказаться сейчас в шумной компании». «А кто говорил о компании?» – удивляется мужчина. «Насколько я знаю, в городе есть паб, в котором можно получить выпивку». «Да, есть. Но мы едем не туда». Больше он ничего не говорит. А я абсолютно без сил, чтобы продолжить разговор. Немного оживляюсь, когда мы проезжаем мимо знакомых мест. Здесь я уже была. Буквально сегодня. Шейн подъезжает к своему дому, открывает дверь гаража, и мы заезжаем внутрь. Несколько долгих мгновений я сижу в машине, а затем выхожу из нее. Что я делаю? Зачем приехала? Нет, зачем он привез меня сюда? Кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Но выбор ведь до сих пор был за мной, а я пока не определилась. Или... Мы заходим в дом через гараж и оказываемся в просторной кухне. Все указывает на то, что здесь живет мужчина. Вся мебель и техника в темных и стальных тонах. Пока я осматриваюсь, Шейн достает бокалы из шкафчика и наполняет из бутылки янтарной жидкостью примерно на четверть. Затем открывает холодильник и достает лед, который добавляет в бокалы. Протягивает мне один из них, а я автоматически принимаю его, хотя вроде не собираюсь пить. Не помню, когда пила в последний раз. Отстраненно говорю мужчине, наблюдая за тем, как кубики льда перекатываются в бокале. Поднимаю на него взгляд. Он как раз делает небольшой глоток. Я вдруг совершенно неожиданно для себя следую его примеру, хотя уверена, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не стоит мне смешивать таблетки и алкоголь. Но тем не менее делаю еще один маленький глоток. Жидкость обжигает мне горло, и я ставлю бокал на столешницу. Затем смотрю на Шейна. Он не отводит от меня внимательного взгляда. Мне становится не по себе. Я понимаю, чего он ожидает от меня прямо сейчас, но я не могу ему этого дать. Меня сковывает страх и неуверенность. Вдруг я сделаю что-то не так. У меня не было мужчины уже больше 3 лет, и я не планировала это менять прямо сейчас. Я должна сосредоточиться на другом, а не на себе. От меня зависит жизнь людей. «Прости, Шейн. Не знаю, зачем я приехала с тобой. Думаю, лучше будет мне уйти». Я разворачиваюсь к выходу, но он не дает мне сделать и шага. Хватает за руку и резко разворачивает, притягивая к себе. Между нами остаются считанные сантиметры. Поднимаю голову и смотрю ему прямо в глаза. «Перестань обманывать и меня, и себя. Мы оба знаем, зачем ты здесь». Он наклоняется ко мне и легко касается моих губ своими. Чувствую, как сердце ускоряется. Он безусловно прав. Не зря же я вообще обдумывала все это. Почему бы мне не рискнуть? Всего один раз. Я подаюсь ему навстречу, желая, чтобы он целовал меня по-настоящему. Но Шейн слегка отстраняется. «Зачем ты здесь, Скай? Я хочу это услышать. Не знаю, то ли эта таблетка так действует, то ли алкоголь, или я сама, а может и все вместе, но я прижимаюсь к нему всем телом, приподнимаюсь на цыпочки и шепчу ему в губы. «Шейн, может, покажешь мне свою спальню?» Он коротко улыбается и снова целует меня, на этот раз прижимаясь ко мне еще сильнее. Просыпаюсь и не меньше минуты трачу на то, чтобы понять, где я. Осматриваюсь по сторонам. Я лежу на поистине огромной кровати в спальне Шейна. Самого мужчины сейчас здесь нет. Откидываю одеяло и опускаю ноги на пол. Только сейчас замечаю, что на мне мужская футболка и больше ничего. Она едва прикрывает мне задницу, но сейчас я сижу, поэтому надеюсь, когда я встану, прикрыто будет хоть чуточку больше. Смотрю на кресло, в котором вчера оставила свою одежду. Она по-прежнему там. Но я отбрасываю идею переодеться прямо сейчас, когда вспоминаю, что случилось вчера вечером. Как только мы поднялись в спальню, Шейн дал мне несколько минут, чтобы принять душ, а сам пошел мыться в гостевой. Когда я вернулась в спальню, Шейна еще не было. Я прилегла буквально на пару минут, но, видимо, алкогольно-химический коктейль в моей крови на меня так повлиял, что я уснула. Смотрю на часы, которые показывают начало 8-го, до тренировки еще около 3 часов. Тихонько выхожу из спальни и отправляюсь на поиски хозяина дома. Спускаясь на первый этаж, я останавливаюсь в дверях кухни, замирая на месте. Шейн стоит у плиты и готовит блинчики. Он замечает меня и негромко говорит. «Доброе утро. Почему ты улыбаешься?» «Я улыбаюсь? Даже не заметила этого». «Привет. Не знала, что ты умеешь готовить. Я делаю это крайне редко, поэтому можешь на многое не рассчитывать. Обычно мне готовит...» Он останавливается на середине фразы и отворачивается к плите. «А, ясно. Это делает твоя любовница. Но на меня можешь не рассчитывать в этом плане, по крайней мере, по 2 причинам. «По 2? «Ага. Первое. Я пока еще не твоя любовница». «Пока еще», – задумчиво повторяет он. «А вторая?» «Я не умею готовить». «Что?» «Кто слышал?» «Это просто немыслимо. Как случилось так, что ты не умеешь готовить?» Я пожимаю плечами и подхожу к столу. «Где у тебя тарелки?» Он указывает мне на верхний шкафчик. Я открываю его и приподнимаюсь на цыпочки, чтобы достать посуду с верхней полки. Но замираю на месте, когда слышу громкий вздох Шейна. Поворачиваю голову в его сторону, но он не смотрит мне в глаза. «Знаешь», — говорит он, — «сейчас мне открывается чертовски привлекательный вид». Именно в это мгновение я вспоминаю, что на мне только короткая футболка, которая задралась до нельзя, пока я тянулась за тарелками. Быстро беру их и неловко поправляю одежду одной рукой. Шейн внимательно следит за каждым моим движением. В его глазах загорается огонь возбуждения. Он выключает плиту и идет ко мне, забирает тарелки у меня из рук и отставляет в сторону. Затем наклоняется и целует долгим поцелуем. У меня начинает кружиться голова, когда мужчина прокладывает дорожку поцелуев по моим скулам и шее, а затем возвращается к губам. Он подхватывает меня руками за ягодицы и садит на стол, не прекращая своей пытки поцелуем. Глажу его по голове, плечам, а затем забираюсь ладонями ему под футболку и исследую каждый сантиметр твердых от долгих тренировок и напряжения мышц. Шейн задирает мою футболку, но не снимает ее. Укладывает меня на стол. По моей спине и груди бегут мурашки от соприкосновения разгоряченной кожи с холодной столешницей. Мужчина тем временем губами и руками исследует мое тело, начиная с груди, опускается все ниже и ниже к животу, целует мои шрамы, но надолго не задерживается и продолжает свой путь дальше. Двумя руками разводит мои бедра как можно шире и немедленно секунды приникает губами к самой сокровенной части моего тела. Из моего горла рвется громкий стон, а спина выгибается, когда я чувствую прикосновение его горячего языка. На секунду мужчина отрывается от меня, чтобы сказать: «Лежи смирно». А затем сразу возвращается обратно. Но я ничего не могу с собой поделать. Ничего подобного со мной не было уже очень давно. Я успела забыть, насколько это может быть приятно, когда мужчина ласкает тебя руками и губами. Левой рукой он давит мне на живот, удерживая на месте, а пальцами правой дарит невероятные ощущения. Я чувствую, что не смогу долго продержаться. Слишком много времени прошло с прошлого раза. Дрожь проносится по всему моему телу и собирается напряжением внизу живота. Не могу контролировать дыхание, которое совсем сбилось, а изо рта рвутся громкие до неприличия стоны и крики. Не проходит и 2 минут, как я чуть не теряю сознание от мощнейшего удовольствия, пронзившего все мое тело. Такое ощущение, что меня разрывает на миллион атомов, ведь я не ощущаю ничего, кроме чистейшего кайфа, завладевшего каждой частицей моего тела. Спустя 2 минут, которые потребовались мне, чтобы хоть немного прийти в себя, я понимаю, что меня куда-то несут. Приоткрываю глаза именно в тот момент, когда Шейн кладет меня на свою кровать и поспешно снимает с себя всю одежду. «Готово продолжить?» – напряженным голосом спрашивает он меня. Я просто киваю, а сама не могу оторвать взгляда от его тела. Он возбужден. Очень сильно. Это приводит меня в чувство. «Скажи мне», – требует он. «Да», – хриплым шепотом говорю ему. Шейн удовлетворенно вздыхает и опускается на кровать рядом со мной. Поворачиваюсь на бок и первый целую его. Легкими касаниями пальцев пробегаю по телу мужчины сверху вниз, а затем несмело начинаю поглаживать его. Кожа такая нежная и бархатистая на ощупь, что я не могу сдержать стона. И обхватываю его уже намного увереннее. Но Шейн отрывает от себя мою руку. «Скай, если ты будешь продолжать в том же духе, то я долго не выдержу». Ничего не говорю. Просто слегка толкаю его плечи, тем самым заставляя лечь на спину. Сажусь на него сверху и чувствую, как он входит в меня, полностью заполняя собой. Одновременно мы издаем стон, и я улыбаюсь, а затем наши взгляды встречаются. «Скай, поздравляю». «Чем?» «Теперь ты моя любовница». Я улыбаюсь еще шире, но чтобы пресечь любые дальнейшие разговоры, наклоняюсь к Шейну и целую его в губы. Наши языки соприкасаются, и я не могу заставить себя медлить. Начинаю двигаться, постепенно ускоряясь. Его ладони гладят меня по спине, а затем опускаются ниже и силой сжимают мой зад. Отрываюсь от его губ и откидываюсь назад, упираясь руками в его бедра. Руки мужчины через мгновение уже сжимают мою грудь. Я не сбавляю темпа. Чувствую, что надолго меня не хватит. Впиваюсь ногтями в его кожу и полностью отдаюсь ощущениям. Его имя срывается с моих губ, когда повторный оргазм, который оказывается намного сильнее предыдущего, накрывает меня с головой. Я падаю на грудь мужчины и тяжело дышу. Он поглаживает меня по спине, а затем целует висок. «Во сколько у тебя тренировка?» – неожиданно спрашивает Шейн через 2 минуты. «10». Говорю ему в шею, ведь я не в силах поднять голову. «Отлично. Тогда сейчас завтрак, а потом 2 раунд». «Что? Ты же не думала, что мне будет этого достаточно?» Я все-таки поднимаю голову и смотрю ему в глаза. Я вообще не знаю, о чем я думала.